Глава 31. Горислав Борисович. В кабинет аккуратно постучала Танечка, внося кофе. Вы просили контролировать баланс счета, открытый на имя Дунаевой Марты. По нему приходят отчеты раз в неделю вместе с детализацией корпоративных карт. Тань, давай по сути. Офис уже был пуст, а у меня еще работа часа на полтора. И это... только благодаря моей помощнице, согласившейся помочь. Еще полгода назад я бы без задней мысли торчал в кабинете до полуночи. Скажи мне кто тогда, что я вплотную займусь графиком, чтобы хоть несколько дней в неделю иметь свободный вечер, ни за что бы не поверил. И вот итог. Сегодня я погребен под документами только потому, что вчера с Лексой ходили в океанариум. Это отчет. Татьяна с опаской положила папку справа от ноутбука и отошла. Я дважды все перепроверила. Внимательно пересмотрел детализацию. Вновь и вновь, возвращаясь к нулю в графе баланса. Очень интересно. Танюш, ну пополни баланс счета. В чем дело? Я просил контролировать для своевременного пополнения. Спасибо. Передал отчет обратно секретарю и вернулся к работе. «Еще какие-то вопросы?» «Нет, Горислав Борисович, я могу быть свободна?» «Да, конечно, иди к семье». Оторвала взгляд от монитора компьютера, лишь когда хлопнула дверь. Внутри разливалось какое-то странное напряжение, ожидание очередной волны катастрофы. «Нет, меня не пустой баланс обеспокоил, а то, что я опять ощущал себя ослом конченным. Сумма там была не маленькая, ну и не баснословная, чтобы бить тревогу. Да и имел ли я на это право? Нет, не имел. Но определенно чего-то не знал. Спасение от моих тяжелых мыслей раздался телефонный звонок. И голова в один миг просветлела. На экране телефона вспыхнула фотография Алексы. Хитрая мордочка, чуть вздернутый носик и отсутствие передних зубов, чем и пользовалась, чтобы рассмешить меня. Корчила рожицы, нарочно шепелявила, показывала кончик языка сквозь прореху. И это было маленьким чудом. Приходишь с ворохом проблем, проверки, затягивание сроков сдачи объектов, банковские аресты. А тут этот вечный двигатель, полный счастья, и смешинок в глазах. Добрая Кара вчера подкинула мне статью из журнала, дабы сбавить мой пыл влюбленности, из которой следовало, что мама и папа немного иначе воспринимают ребенка. Особое внимание уделяли отцам-кукушкам, проспавшим большую часть воспитательного процесса. Да, меня не коснулись самые тяжелые дни ее взросления, но это не мешает любить Лексу всем сердцем. А еще во мне проснулось какое-то странное чувство благодарности к Марте. «Дядя Гора, привет!» Лекса улыбалась, кружась перед телефоном. Она до сих пор скакала с папы на дядю, словно для себя самой определиться не могла. В те моменты, когда Лекса заигрывалась и говорила быстро, не думая, то папа, вырывалась слишком часто. Но еще были моменты неудобства, смущения, когда ей было проще назвать меня дядей. Никто из нас события не форсировал, поправок не вносил, потому что эволюция не терпит человеческой руки. «Привет, зайчик!» Захлопнул ноутбук, смахнул в портфель все текущие дела и сорвался с места, понимая, что если сейчас не согреюсь в их компании, то попросту не дотяну до конца этой адовой рабочей недели. «Как твои дела?» «Ты едешь? Мама кекс с вяленой клюквой печет. Попкорн обещает. Сегодня четверг, и мы будем смотреть мультфильм. Ты видел «Король лев»?» «Нет, не видел». «А не хочешь посмотреть? Я могу уговорить маму испечь для тебя пиццу!» Заговорщицки зашептала Лекса, прижимаясь к экрану так, что я видел только ее румяную щечку. Ну ту, настоящую, с солеными огурчиками, яйцом и колбаской. Хочешь? А маму не нужно уговаривать. Легкий смех Марты разлетался по комнате. Мама уже поставила тесто, и через 15 минут все будет готово. Может, что-нибудь купить? Спросил аккуратно, пытаясь понять по голосу, напряжена ли она. Нет, спасибо, гора. У нас все есть. Мы просто ждем. Но нет, Марта была весела, рассмеялась и прижала к себе Лексу. Просто ждем. Такие странные слова, но почему-то тоскливо стало. Когда в детстве родители тебя ждут дома, ты этого не ценишь, сопротивляешься, пытаешься удрать во двор с пацанами. А спустя много лет возвращаешься домой, где тебя ждут лишь холодные стены и неуютная тишина одиночества. Наверное, поэтому выбор был слишком очевидным. Дорога до жилого комплекса пролетела быстро. Открыл подъезд своим ключом и лишь у квартиры нажал клавишу звонка. И цепная реакция запустилась. Сначала звонкий смех Лексы, топот ее бега, тихий голос Марты и щелчок замка. Двери открылись, и я вдруг ощутил тепло, словно солнцем ошпарило. Пахло выпечкой, ванилью и чаем со смородиной. Этот купаж ароматов был чем-то большим, чем просто химозный запах парфюма. Это запах жизни. Простой, настоящий, теплый. «Привет!» Лекса скакала, как зайчонок, пока я раздевался, а после прыгнула на руки, указывая мне в сторону ванной. «Шагом марш, руки мыть!» «Слушаюсь и повинуюсь!» Марта скинула с моего пальто первые снежинки, повесила в шкаф, аккуратно пройдясь пальчиками по рукаву. А когда заметила, что я наблюдаю, вздрогнула и убежала на кухню. «Ну, как твои дела?» Под пристальным контролем я дважды вымыл руки, показал Лексе результат и только после ее проверки получил полотенце. «Мама говорила, что ты будешь снежинкой на новогоднем утреннике». «Да, а ты придешь?» – засияла Лекса так, трогательно поглаживая меня по щетине. Я не знаю, как она это делает, но именно детская, неподкупная и кристально чистая нежность делает меня мягким, как сливочное масло. Вот все, что творится за пределами стен этой квартиры, кажется ерундой. «Идем!» «Пицца остывает!» Марта аккуратно стукнула в косяк и снова убежала. «Пойдем, а то мама обидится, что мы с тобой тут шушукаемся!» Лекса все подбрасывала мне кусок за куском в тарелку, а потом укладывала голову на руки и наблюдала. Она рассказывала про детей из группы, про то, как они пели «Каравай Денису», как он угощал их пирожными и вкусными конфетами. Это ребенок умел радоваться каждой мелочи, о чем взрослые забывают напрочь. «Садись со мной, пап!» Лекса притащила огромного медведя, упала прямо на него и похлопала рядом. «Тебе понравится!» Мультфильм я смотрел в полглаза, почему-то пристально следил за Мартой. Мне все покоя не давал опустевший счет. Марта почти месяц не тратила ни копейки, очевидно, обходясь наличными, что я ей привез. А тут так резко и сразу в ноль. Быть может, просто сняла, чтобы не пользоваться картой. Или побоялась, что однажды я проснусь и передумаю. Но вопросов было слишком много, а ответ могла дать только сама Марта. Вот только если я хоть намеком дам знать, что обо всем знаю, то она больше не возьмет эту гребаную карту. И как только я уже расслабился, приняв ситуацию, как она есть, Марта громко вздохнула, чем выдала себя. Приплыли. Что-то случилось? Я закинул попкорн в рот, стараясь говорить легко, без нажима. Нет, что ты. Лекса, а ты показала свой новый зимний комбинезон? Марта вскочила, стала суетливо открывать створки шкафа. «Ну, мам, я мультик смотрю». «Ладно, ладно, прости». Марта отмахнулась и вернулась на диван, укутавшись пледом, будто холодно стало. «Гор, ты не переживай, Лекси больше не нужна зимняя одежда. А мне подруга на той неделе посылкой отправила нужные вещи, а после Нового года я планирую пойти на работу». Марта словно оправдывалась, торопливо объяснялась, вот только в глаза мне не смотрела. Это я еще вопросов не задал, а она уже ежиком прикинулась, так и норовя выпустить колючки, а в глазах капли слез замирают. Ее так легко задеть, обидеть, и природу этого поведения я прекрасно понимал. Сложно жить, ощущая полную зависимость от чужого и постороннего человека. «А ты знаешь, что среднее рабочее время увеличилось? Уже почти нет графиков, пригодных для того, чтобы успевать и ребенка из садика забрать, и на развивашку, или куда вы там ходите успеть?» Подмигнул Лекси, уже перебравшийся ко мне на колени. «Это ты к чему?» Марта села и с удивлением уставилась на меня. «А дальше школа. Расскажешь, что первоклашки учатся всего несколько часов? Что дальше станет только сложнее?» «Или, может, ты предложишь найти няню моей, нашей дочери?» «Я не хочу няню», — шепнула Лекса мне на ухо, чтобы мама не слышала. Нет, Марта неочевидные факты озвучивала. Она страхом своим делилась. А в глазах надежды и сомнения, среди которых отчетливо чувствовалась зарождающаяся паника. «Пап!» Сонно протянула Лекса, обнимая меня за шею. «А ты почитаешь мне сказку?» «Идем, мышка, почитаю». Я даже выдохнул, сумев свернуть с этого разговора. Марта ждала от меня готового решения, вот только не было у меня его. До сказки с Лексой мы так и не дошли. Стоило ей коснуться подушки, как дочь тут же засопела. Когда я вышел из детской, Марта шуршала на кухне. Подхватил пальто, написал Морозову, что спускаюсь, и вошел в кухню. Правда, слишком тихо, потому как Марта взвизгнула от неожиданности. «С тобой точно все хорошо?» Эта ее напряженность начинала меня пугать. «Март, ты можешь мне все рассказать, и мы непременно разберемся. Что-то не так? Тебя что-то смущает?» «Прости, я просто задумалась». Она осела в кресло, опустошая стакан воды. Щеки ее вспыхнули румянцем, рука дрожала, а губы словно побледнели. Да все ее состояние просто орало о стрессе, в котором находится Марта. Но она быстро взяла себя в руки и даже попыталась улыбнуться. «Ты уже уходишь?» «Да, мне пора. Ты насчет завтра, помнишь?» «Да».